Обоих вытащили, они не кричали. Они только издавали тихий и тонкий протяжный стон, когда их поволокли по грязному полу. Третий с белым лицом встал сам и последовал за товарищами. Глаза его зияли на лице, как две больших черных дыры. Проходя мимо зэков, он смотрел на них в упор. Те отводили взгляды. Вебер, широко расставив ноги, стоял у выхода. «Кто из вас, мерзавцев, посмел открыть дверь?» Никто не отозвался. «Построение!» Все выбежали на улицу. Хантке уже стоял там. «Староста секции!» — орал Вебер. «Был приказ запереть двери. Кто посмел открыть дверь?» «Двери-то старые, господин оберштурмфюрер. Эти, которые сбежали, сами замок и сорвали. Брехня! Как это они могли сорвать?» Вебер подошел к замку, посмотрел. В трухлявых досках он и правда держался на честном слове. «Сегодня же врезать новый. Давно надо было сделать. Почему непорядок?» «Двери никогда не запираются, господин оберштурмфюрер. Пора, что в бараке нет. Все равно. Проследите, чтобы врезали». Вебер повернулся и зашагал по дорожке вслед за беглецами, которые уже шли, не сопротивляясь. Хантке смотрел на выстроившихся зэков. Те ждали от него очередной выходки, но ничего не произошло. «Бараны!» — процедил он. «Чтоб все сейчас же прибрали!» Потом обратился к Бергеру. «Похоже, не больно-то вам хотелось, чтобы барак обыскивали, а?» Бергер ничего не ответил. Он смотрел на Хантке без всякого выражения. Хантке усмехнулся. «За дурачка меня держите, да? Я знаю больше, чем ты думаешь, и я вас всех еще к ногтю прижму, всех, всех вас, умников долбанных, идиотов политических!» И он потопал вслед за Вебером. Бергер обернулся. За спиной у него стоял Гольдштейн. На что это он намекает? Бергер пожал плечами. «В любом случае надо немедленно известить Левинского и перепрятать их сегодня куда-нибудь в другое место. Может, в 20-й барак. Там 509-й, он знает, что к чему». Глава 18. Поутру густой завесой на лагерь опустился туман. Ни пулеметных вышек, ни столбов ограждения не было видно. Поэтому какое-то время казалось, будто и сам лагерь перестал существовать, словно туман растворил его ощетинившиеся рубежи в мутном и обманчивом видении свободы. Стоит лишь пойти туда, и сразу убедишься, что никаких преград и нет вовсе. Потом взвыли сирены, а вслед за ними вскоре громыхнули и первые взрывы. Они грянули из мутного ниоткуда, и невозможно было определить ни их силу, ни их происхождение. С одинаковым успехом они могли рваться прямо над головой, либо где-то за горизонтом, либо в городе. Они перекатывались по небу, как громовые удары подступающей грозы, и в этой бездонной, ватной, серо-белой мути казались почти неопасными. Обитатели 22-го барака, устало сутулись, сидели кто на нарах, кто в проходе. Спали они в эту ночь мало, и их донимал голод. Накануне вечером дали одну пустую баланду. На бомбежку почти не обращали внимания. Они уже привыкли к гулу разрывов, он тоже стал неотъемлемой частью их существования. Поэтому никто не ожидал, что завывание падающей бомбы внезапно резко усилится и оборвется чудовищным грохотом. Барак содрогнулся, как от землетрясения. В еще длящемся раскате взрыва жалобно зазвенели оконные стекла. «Это нас бомбят! Нас бомбят!» — всполошился кто-то. «Выпустите меня! Скорей!» Началась паника. Люди сыпались с нар. Другие пытались слезть, но только запутывались руками и ногами в копошащихся конечностях тех, кто сидел ярусом ниже.